Он заплатил за кофе, вернулся к машине, сел в кабину, включил левую заднюю фару, подождал, пока проедет автоцистерна фирмы «Шелл», и помчался к центру города. Хмурое небо, почти по-осеннему холодный воздух, придавали цветам на прилавках печальный вид. Анну Карлу удивило, сколько людей останавливается и покупает букетики и букеты, чтобы положить их на могилы. Почитание мертвецов — благородный культ, но все-таки нелепый. Если вдруг, не дай бог, умрут Витторио, Франческо или дядюшка Эммануэле, станет ли она носить на кладбище анемоны и гвоздики? Она как-то не представляла себя в этой роли. На могилы отца и матери, похороненных в семейном склепе, она цветов не носила. Об этом заботились ее тетки. И потом отец с матерью умерли так давно. Но если бы кто-нибудь из близких внезапно умер, как бы она себя повела? Никто этого не может знать заранее. Дядюшка Эммануэле всегда вспоминал в таких случаях своих родственников Эскубло, у которых в авиационной катастрофе погиб единственный сын. Отец, убежденный атеист, обратился в католическую веру, а мать, ревностная католичка, стала безбожницей. Мы сами себя не знаем. Она посмотрела на комиссара Санта-Марию, который все еще разговаривал с кем-то из автомата. Вот он верно знает себя. Он вдруг показался ей далеким, но не чужим. Ну, как приходский священник. С Федерико, с Джулио, со всеми мужчинами, которые за ней всерьез ухаживали, у нее такого ощущения не возникало. Быть может, это зависит от разницы в социальном положении? Да, пожалуй. Как могут казаться далекими промышленники, адвокаты, финансисты, землевладельцы, художники-авангардисты, студенты-экстремисты? Все это люди, от которых не ждешь ничего неожиданного, однообразные, как школьные учебники. Скорее поэтому, чем из прирожденной добродетели, она никогда не вступала с ними в близкие отношения. Она порадовалась, что на ум ей пришло сравнение со священником, а не с романтичным рыцарем. Что было бы естественнее, ведь в логове чудища Заватаро она чувствовала себя в полной безопасности даже в самые страшные минуты лишь благодаря Санта-Марии. Интересно, носит ли он пистолет под мышкой, как показывают в детективных фильмах? Санта-Мария вышел из кабины, и пока он возвращался к машине, Анна Карла искала хоть небольшую выпуклость под пиджаком, но так ничего и не видела. «Простите», — сказал Санта-Мария. Разговор немного затянулся. «Значит, их сейчас заберут?» «Попозже. Ведь все равно никуда им не деться. Но если они убийцы, они же могут заподозрить неладное. И в этом случае им невыгодно удирать. Они тем самым как бы объявят себя виновными. Преступники ведь народ хитрый, верно?» «Большинство куда глупее нас. Почему же вы далеко не всегда их ловите?» «Потому что нас мало. Давайте уедем с этого веселенького места. Признательная полиция хотела бы угостить вас аперитивом». Санта-Мария снова сел за руль, явно для того, чтобы не напоминать о том, что недавно она от волнения не в состоянии была вести машину. Нет, он удивительно деликатный. Знаете, вы почему-то напомнили мне священника. Санта-Мария в изумлении повернулся к ней. «Когда?» — спросил он, снова следя за дорогой. «Вот когда вы звонили. А почему, я сама не знаю. Быть может, из-за того, что кабина по форме похожа на исповедальню?» «Нет, я серьезно. А почему? Как вы думаете?» «Ну, я тоже не знаю. Мне не кажется, что у меня, если так можно выразиться, повадки священника. Нет, это не связано с вашим видом. Просто вы были почти рядом, и в то же время витали где-то в облаках.